женщинам в отряде обещала передать. При этом не скрыв удивления, что сам им не стал говорить. А вот мне нет желания общаться ни с графиней, ни с баронессой. Почему-то на обеих зол. На Ишту, которая много раз свой резерв вычерпывала, а на ошибку из-за того, что та не остановила и не уследила, боюсь сорваться и разругаюсь с дочерью императора. «Алексис, парни из разведки вернулись!» Подошел ко мне Гунбарь. «Что говорят?» Жуя хлеб с вяленым мясом, поинтересовался я. «Одна тропа завалена. Васт, он у нас в горах родился, утверждает, что обвал рукотворный и произошел недавно». «Недавно это сколько?» Настороженно уточнил я у своего помощника. «Может, часа три назад, а может и больше, но не позднее суток», задумчиво произнес мой телохранитель. «А вот как?» Потер я висок. «Кто-то видел, как мы из подземного хода выбрались и один путь отсек?» «Не исключено», покивал Гунбарь. Я вытащил карту и принялся ее изучать. «В общем-то, ничего страшного в том, что пройти по тропе невозможно. Это направление мы бы не выбрали. Впрочем, судя по записям и отметкам полковника, то обойти место завала несложно. Нет, там не пройдут ни повозки, ни верховые, но у нас их нет. Утром выдвинемся к бывшему лагерю контрабандистов», показал своему помощнику намеченный маршрут и кивнул в сторону широкой тропы. «По ней пойдем. А если она окажется завалена, то нас это не должно смутить. Поищем пути обхода». «А что, если выдвинуться сейчас?» Задумчиво поинтересовался мой собеседник и посмотрел на небо. «Не нравится мне погода. Как бы дождь к вечеру не начался. А непогода в горах таит в себе много опасностей». «Ни облачко, ветра нет, птицы спокойны», — пожал я плечами, вопросительно посмотрев на собеседника. «Вас настаивает, что будет гроза и ливень». «Позови его», — вздохнул я, непроизвольно посмотрев в сторону Ишты. Девушка все так же подпирает с собой ствол ели, служанка над ней хлопочет, разула и ноги в плед завернула. Да, а ведь вечером тут будет прохладно. Я бы даже сказал холодно. А теплых вещей с собой не взяли. Если же еще и дождь пойдет, то и вовсе окажется беда. «Господин, вы хотели меня видеть?» — задал вопрос воин, которому лет 35 на вид. «Васт, правильно?» – уточнил я. «Так точно, ваше сиятельство!» – вытянулся тут по стойке смирно. «Обращайся ко мне как к командиру», – велел Васту, не став того нагружать, как следует обращаться к графу. «Специально ли он спутал и меня в герцогский ран произвел? Без разницы. Сейчас у нас другие заботы. Гунбарь сказал, что ты считаешь, тут к вечеру дождь пойдет. С чего такой вывод? Уверен?» – внимательно посмотрел я на воина. «Когда-то в горах со скалы в сильный ливень упал. Колено повредил. Так оно начинает ныть к непогоде. Ни разу не ошиблась. Однако есть и другие приметы. Птиц почти не слышно. Мелкой живности ищет укрытие. Боюсь, нас ждет сильная непогода. Сель и сход камней в этом месте не страшен. Но мы тут можем застрять на неопределенное время». «Боишься, что трупы завалят?» — потер я подбородок. «Да», — покивал Васт. «Так оно и случится. Не уверен, что пройти через пару дней не сумеем. Но вода пойдет сверху вниз, и пока ее поток не прекратится, нам останется сидеть и ждать». Не могу сказать, что он меня убедил на 100%. Но с какими-то доводами пришлось согласиться. Обвел взглядом только-только начинавших обустраиваться людей. Графиня с баронессой как раз начали есть. При этом свинья что-то втолковывает Иште, а та хмурится и отрицательно качает головой. «О, обе в мою сторону посмотрели. Они мне ли кости перемывают? Боюсь, вскоре в их глазах станут деспотом, а то и вовсе кем-то похуже. А уж если дождь не соберется, то и вовсе они со мной разговаривать не станут. Погодка-то на загляденье, не очень жарко, просто красота. Все условия для отдыха, а скоро вечер. С учетом того, что в горах темнеет стремительно, то рассиживаться нельзя. Внимание!» Я встал и громко крикнул. «Мы не будем здесь ночевать. На сборы 15 минут. До темноты надо добраться до более безопасного места». Воины мои слова восприняли спокойно. Раз командир так считает, то придется потерпеть. А вот дочь императора с немым укором на меня посмотрела. В ее глазах прочел обиду и раздражение. Неужели приняла на свой счет, что ей так мелко захотел насолить? «Алексис, что случилось? Почему так резко изменил план?» Поспешно подойдя ко мне, спросил Журбер. «Не исключаю того, что случится непогода. А эта поляна далеко не лучшее место ее пережидать», — пояснил я. Герцог не стал со мной спорить, но демонстративно посмотрел на небо. Ишта задержала свинью, которая хотела тоже ко мне подойти за разъяснениями. «Уверен, баронесса сказала бы пару ласковых слов. В ее ауре буквально вскипело негодование. Однако наш отряд продолжил путь минут через 20. В отведенный срок воины сумели уложиться, а дам пришлось ждать. Ну, 5 минут не так долго, с учетом того, что пройти предстоит еще много. Первый час никто не роптал, но почти каждый нет-нет да и поглядывал на небо. Еще часа через полтора, когда стало смеркаться, мне во всеуслышание высказала Ишта свою фу. Ее поддержала свинья, покивала Сарика и даже Марика согласно вздохнула. Воины и те согласились со словами графини. Даже Гунбарь, и тот раздосадованно в кулак кашлянул. Невозмутим остался лейтенант, Журбер и Васт. Думаю, Гарай не позволил себе показать, что решением командира недоволен. По этой же причине невозмутимо идет и герцог. А вот Васт придерживается своего мнения. Мало того, он у меня уточнил, сколько еще до цели. «Минут через 40 будем на месте», — прикинул я пройденное расстояние. «Не успеем», — покачал головой воин. При этом никаких предпосылок. И все же я попросил отряд ускориться. На меня уже все, за исключением Васта, посмотрели недоуменно. Вот только моя интуиция подсказывает, что нас ждут большие проблемы. Откуда взялся налетевший ветер и черная непроглядная туча? Буквально секунду назад светило солнце, а теперь уже видимость резко снизилась. Самое интересное, что раскатов грома никто не слышал, а тут так грохнуло, уши заложило. Не сговариваясь, с Гунбарем мы оказались у дам. Мой телохранитель взял под локоть Белошвейку и служанку графини. Зурба рванула к Журберу, а я обхватил за талии оставшихся дам, они оказались ближе всех. Вот честное слово, мы с Гунбарем не сговаривались. Об этом и хотел сказать, да только порыв ветра и ливанувший, как из ведра, дождь не позволил этого сделать. Не прошло и 10 секунд, а вымокли до нитки. Еще и похолодало. Раскаты грома, вспышки молний. Погода сошла с ума. Идти стало в 100 крат тяжелее. Попытался выставить воздушный щит, но он продержался 5 секунд, а потом схлопнулся. Еще и магические потоки вокруг нас стали бесноваться. В скалу, находящуюся по ту сторону ущелья, ударила молния, и вниз полетели большие валуны. По тропе поток воды, стало скользко. Свинья чуть не упала, но сумела ее удержать. «Прижимаемся к скале!» – прокричал я, потянув за собой девушек. Вовремя! Начался камнепад, и уже над нашими головами. Я успел заметить, как один из валунов смел сразу 2 воинов, сбросив их с тропы. Дочь императора отчетливо всхлипнула. Девушку стала бить дрожь. Ветер усилился, дождь стал и вовсе похож на стену, через которую только вспышки молний пробиваются. Такого шторма мне видеть не приходилось. Зато стал понимать, как погибали в моем мире в горах подготовленные группы. Казалось бы, у них имелось оборудование, прогноз погоды, но тем не менее сходы лавин их накрывали, не оставляя шансов на спасение. А поток воды уже чуть ли не до середины икр доходит. Тропа превратилась в буйную реку. Тут не только продолжать движение нельзя, можно в любой момент опору потерять, и тогда поток утащит вниз. Тупиковая ситуация. Идти вперед невозможно. А ждать, стоя у скалы, и надеяться, что устоишь, а сверху не упадет на голову валун – такое себе занятие. Еще и в источнике крохи магии. А буквально в паре сантиметрах ее столько, что аж страшно. Прикинул и выпустил жгут, погружая его в один из потоков, после чего сразу же выставил над нашей троицей купол. Думал, поток магии прервется, но он продолжил поступать. Его перенаправил в стенки созданной защиты. Теперь не страшен ни дождь, ни ветер, ни камни. Думаю, даже если скала обрушится, то нам ничего не будет. Мы в этакой капсуле, которую ничем не пробить. Воздух? Он вскоре закончится. Но мне известно устройство простейших клапанов. Их в сфере сделал аж 8 штук. А потом и шумоизоляцию сделал. При этом резерв в источнике полон и даже пытается прибывать. Даже возникла эйфория от всемогущества. Напитал магической энергией графиню и баронессу. Благо дам продолжал за талии к себе прижимать. «Как ты это сделал?» – потыкала пальчиком Ишта в стену защитного купола. «Мы не задохнемся?» – уточнила баронесса. Сумел поймать поток магии. В нем энергии столько, что не страшно ничего, сказал я. А можно чуть нагреть воздух внутри купола, а то у меня зуб на зуб не попадает, произнесла Свения, подумала и добавила. Неплохо бы и одежду нашу высушить. Граф, не почтите за наглость, но сделайте это. Да-да, Алексис, пожалуйста, уж очень холодно, поддержала подругу Ишта и, не удержавшись, чихнула. Бытовая магия? Озадаченно спросил девушек и, не дожидаясь ответа, сказал. «Боюсь, не получится из этого ничего. Не рассчитаю силу и одежду спалю. Хотя...» — посмотрел на Ишту, а потом на Свинью. «Во избежание эксцессов вы разденьтесь, а я попытаюсь вещи высушить. Обещаю, буду стараться». «Не поняла. Это что вы, господин граф, сейчас предложили?» — насупилась Ишта. «Он желает нас рассмотреть, в чем мать родила», хмыкнула баронесса. «Если же подумать, то Алексис прав. Не доверю ему одежду сушить на себе». Она посмотрела на меня и лукаво улыбнулась. «Раздвиньте границу купола, а то раздеваться неудобно». «Я же хотел дам немного отвлечь и смутить. Можно сказать, подколол». А баронесса мою игру раскусила. «Сейчас вот мне обраточку делает. И ведь готов поспорить. Разденется догола. Еще и попы посверкает, а потом надо мной будет скалиться. С эмоциями-то вряд ли справлюсь после такого адреналина». «Ты права», — поддержала Свинью дочь императора. «Надо раздеться. Граф, не поможете с меня штаны стащить? А то они промокли и к ножкам прилипли». Это еще и Ишта к подруге подключилась. При этом дамы и не пытаются приступать разоблачаться. «Играют со мной». Хм, интересно, кто первый сдастся? Стихия и не думает стихать. Защитный купол пару раз ударило несколько молний. Небольшое дерево с вырванными корнями. Но мы в полной безопасности, и это радует. Правда, дамы нам не решили отыграться за свои страхи и переживания. Нельзя им позволить такое испустить. Чего бы мне этого не стоило. Глава 3. Последствия бури. Нет, девушки не стали меня доводить до белого коленя. Наверное, этому поспособствовала молния, угодившая в купол. Разряд оказался настолько сильным, что меня знатно тряхнуло большим зарядом электричества и огромным потоком магии. Не понял как, но оказался на коленях, прижав ладони к защитному куполу и отдавая полученную энергию. Сработал какой-то инстинкт, не иначе. Слишком мой источник от магии стал распирать и грозить разлететься. Все бы ничего, но вокруг нас образовалась совсем уж плотная защитная оболочка. Повезло, что предусмотрел клапана, которые исправно подают воздух. «Алексис, ты как?» – с дрожью в голосе спросила Иштания. «Как-как? Жить захочешь, не так раскорячишься!» – буркнул я, ощущая боль в каждой клеточке тела. «Если сейчас стихия исчезнет, то не смогу и шага сделать». «Да что там шага? Двинуться и то не в состоянии». «Никогда не видела, чтобы маг мог такую защиту выставить», — потыкала пальчиком защитный купол баронесса. «Граф, как вам такое удалось? Это же высший магический уровень. Про таких только в легендах упоминается». «Баронесса, вы мне льстите», — криво усмехнулся я и признался. «Черт его знает, как получилось. Желал вас с графиней защитить и самому не сгинуть». «Алексис, у тебя странная аура. Очень насыщенные цвета, всполохи настолько сильные. и причудливые, что глаза режут», — произнесла Ишта. Прикрыл глаза, обращаясь к своему источнику, и понял, что продолжаю в себя закачивать магическую энергию. «Возьмите меня за руки, а ладони положите на сферу. Надо тратить магию», — произнес я, а потом пояснил. «Простите, но придется вас использовать в качестве этаких накопителей, в которые буду сливать излишки и сразу перенаправлять их в защиту. Другого выхода не вижу». Девушки переглянулись. Про недавние шуточки и подколки забыли, осознают, что сейчас не до этого. Первой меня взяла за кисть руки дочь императора, а вот Свения чуточку помедлила, но тоже присоединилась к подруге. «Кстати, вы можете тоже какие-нибудь заклинания делать», — сказал подругам и поспешно добавил. «Только не боевые». «Чувствую себя этаким магическим трансформатором, в который приходит сила, но излишки необходимо тратить, а иначе произойдет выгорание, а то и разорвет». Внутри сферы вдруг запорхали бабочки. Ишта развлекается. При этом чувствую, что она еще и целительские заклинания применяет. А вот Свения с визуализацией не спешит. При этом от нее исходит не меньший магический отток. Какие-то она заклинания тоже создает. «Баронесса, а что вы делаете?» – поинтересовался я. «Вы сейчас расходуете энергию больше, чем я с графиней вместе взятые». «Магический взор», – прошептала та. «Рассматриваю округу с высоты птичьего полета и даже получаю изображение из порта Пуртанска». Бабочки исчезли. Ишта последовала примеру подруги. Следом и я такое же заклинание создал. Расход энергии стал и вовсе огромным. Миг, и меня уже не переполняет сила. Еще секунда, и иссяк поток, из которого я тянул магию. «Дамы, стоп!» Резко выдохнул и перестал с ними делиться силой. «Вовремя! Мой источник заполнен на 3/4. Ни о каком избытке магии и речи не идет». «Блин, Алексис, еще бы минутку дал и смогла посмотреть, чем занимаются мои девочки в доме удовольствий!» Разочарованно выдохнула баронесса. «Подсматривать нехорошо», — буркнул я. «Это какая же селища у нас только что была!» — прошептала Ишта. «Мы могли бы даже горы сместить или даже попытаться переместиться. Ходят же легенды, что в древности маги могли перемещаться на большие расстояния. Считала это выдумкой. Но после такого...» Она обвела свободной рукой пространство вокруг себя. «Уверена, что это возможно». «Не факт», — не согласилась с ней Свения. «Очень уж расход энергии большой на обычные заклинания. Потребовался бы огромный накопитель для такого». «Однако теоретически такое возможно, а значит, и на практике могло получаться», — задумчиво произнес я. «Мы втроем использовали этакую сырую силу, без должной обработки и оптимизации. Задача стояла сбросить излишки магии, а не создать что-то значимое». «Буря стихла. Пора отсюда выбираться», — произнесла графиня и похлопала по защитной сфере. «От недавней непогоды почти ничего не осталось. Ветер стих, дождь прекратился, гроза ушла, но уже стемнело, и вместо солнца в небе полная луна, тускло освещая обстановку. По горной тропе еще текут ручьи, но потоков воды нет». «А как насчет нашей одежды?» — напомнила баронесса. «Кто-то обещал ее высушить». «Почему сами этого не сделали?» — вопросом на вопрос ответил я, пытаясь снять защитное заклинание. «Сфера не поддается. Ее структура изменилась. Купол прочный и не собирается исчезать. Честно говоря, я даже вспотел, представив, что сам сделал ловушку, из которой не выбраться. Я же какие только заклинания в стенки не вливал, упрочняя и улучшая изначальную защиту. Потоки магии причудливо переплетены. Десятки, если не сотни узлов, держат разрозненные заклинания. Мало того, еще и автономная подпитка имеется. Когда ее-то умудрился создать? Да, к любым магическим действиям необходимо подходить вдумчиво и просчитывать последствия». «Из головы вылетело», — призналась Свения, «а вот и Штаня на меня внимательно смотрит и чего-то ждет». Не выдержав, графиня спросила: «Алексис, у нас проблемы? Ты не можешь снять защиту?» Девушка ко мне вновь на «ты» обратилась, хотя недавно выкала. Впрочем, сам за собой заметил, что так же с дамами разговариваю. То строго по этикету, то как к подругам обращаюсь. Хотя мне-то простительно, в своем мире сверстникам и сверстницам никогда не выкал. «Дайте пару минут подумать», – уклончиво сказал и принялся распутывать узлы на защитном контуре. Первым удалил подпитку, потом стал ослабевать стенки сферы. Оказалось, что их аж 10 штук, а последние вовсе что-то вроде электрической пленки, в которой притаилась пойманная в ловушку молния. Даже не задаюсь вопросом, как такое получилось. Предупредил девушек, что придется выпустить заряд, и чтобы они плотно закрыли глаза. Ветвистый сгусток молнии направил в сторону скалы за расщелиной. Громыхнуло знатно, во все стороны полетели камни, мелкие из которых градом обрушились на нас. Я такой исход предвидел и выставил обычный воздушный щит, но, на всякий случай, дам повалил на землю и накрыл их своим телом. «В оргии отказываюсь участвовать», — глухо произнесла баронесса, когда стих обстрел из камней. Как-то так получилось, что я оказался поперек подруг, а те на меня вопросительно смотрят и при этом обе покраснели. «Граф, что вы себе позволяете?» – прошипела Ишта. «Мне кажется, или мне в живот упирается некая часть вашего тела?» «Это рукоять кинжала», – встав, ответил ей на претензию, подумал и добавил. «Может, и вру, но будем считать, что это он». «А мне досталась рукоять меча. Больно так по бедру ударило, что тебе грех жаловаться», – усмехнулась баронесса. «Идем, надо искать отряд, надеюсь, все выжили», – произнес я, кивнув в сторону, куда держали путь. «Я видела, как валун снес в расщелину двух воинов», – чуть слышно произнесла Ишта. Медленно кивнул, не став ничего говорить. «После такой стихии потери в отряде однозначно будут. Но если бы остались на поляне, то, скорее всего, там бы все и полегли, как и предупреждал Васт. Нам повезло, что оказался воин, который почувствовал приближение природного катаклизма. Идти по тропе в лунном свете оказалось не так-то просто. Я даже подумывал привязать к себе девушек, чем-то вроде поводка. Остановило то, что они бы вряд ли согласились. Да и ремень у меня один, к которому еще ножны прикреплены. А имея веревку, то так бы и поступил. Кстати, во всей этой катавасии мы потеряли заплечные мешки. Когда и как они исчезли, никто из нас вспомнить не смог. У меня там ничего ценного не хранилось. Герцогская малая печать в кармане, верительные документы тоже. Подруг не очень озаботил утраты вещей. Впрочем, дамы повздыхали, что переодеться им теперь точно не во что. И поэтому потребуется посетить какой-нибудь город горцев. В поселениях платьев на свой размер они точно не приобретут, как сомневаются, что разживутся жизненно необходимой мелочевкой. Что графини и баронесса понимают под последним утверждением, я даже не стал уточнять. Боюсь, у меня на это другие взгляды. Положительное, как ни странно, тоже нашлось, и касалось оно моего магического резерва, который в разы вырос. Да и источники девушек тоже претерпели изменения в лучшую сторону. «Свенья, что вы видели, когда рассматривали происходящее с высоты птичьего полета?» – поинтересовался я. «Крепость, из которой ушли, пала. Часть стены разрушена, ворота распахнуты. Над одним из шпилей вывешен белый флаг. Во внутреннем дворе собрали защитников во главе с полковником, и с ними беседовал шаман орков», – задумчиво ответила баронесса. «Не удалось услышать, что говорили?» – спросила Ишта. «Нет, но судя по работницам крепости, которые тоже были там, то они не пострадали. Ну, так мне показалось», – медленно произнесла Свенья, а потом, предотвращая следующие вопросы, продолжила. «Как-то так получилось, что до Пуртанска мой магический взгляд перенесся мгновенно, но кое-что сумела рассмотреть. Видела, как в одном городе отбивали штурм. Вроде бы обратились северян и орков в бегство. Те убегали, а их преследовала конница. Где это происходило, не поняла. В портовом же городе все спокойно. Разгружались купеческие суда. На якорях стояли три имперские боевые галеры». Баронесса замолчала и прикрыла глаза. От свиньи произошел резкий отток магии. Девушка охнула и стала оседать. Успел ее подхватить под локоть и спросил. «Что случилось?» «Попыталась магический взгляд вернуть и осмотреться. Энергии в источнике хватило метров на 50». — устало произнесла та. «Похоже, рана посчитала себя всемогущей. Мне только и осталось головой покачать. Вроде бы племянница Журбера осторожна и рассудительна, а повела себя глупо. Неужели не сообразила, что недавно через себя пропускала огромный поток энергии, который требовалось потратить? Он же ни в какое сравнение не идет с теми накоплениями, которые есть в ее источнике. Впрочем, при должном подходе оглядеться вокруг могла бы, но она захотела слишком многого. Разумеется, чтобы магический взор добрался до той же крепости, потребуются огромные накопители, а у нас их нет. Кстати, пока нам чертовски везет, что не наступил откат. Но он точно последует. Слишком через себя пропустили большой заряд. Да и сами источники изменились. Легко мы точно не отделаемся, в этом уверен, и времени остается все меньше. Кровь из носа. Но нам необходимо отыскать отряд или хотя бы то, что от него осталось. Неужели у меня дар предвидения появился? Буквально через 15 минут и нас троих начало так крутить, что хотелось и лечь, и умереть. Такое ощущение, что кости из суставов выворачивает. Кожа то горит огнем, то покрывается инеем. Сознание туманится, в глазах троится, руки и ноги дрожат. Девушек к себе прижал. Те словно куклы передвигаются и только стонут. У меня еще носом кровь пошла. Ну точно провидец. Но я шел и тащил на себе двух дам. Бросить их не собирался, и даже мысли такой не возникало. Каким-то чудом дошел, как в бреду увидел, как ко мне подскочили воины из дозора. Что-то радостно говорят, но смысл ускользает. Попытались графиню и баронессу от меня оторвать, но я на них рыкнул и создал перед собой огненный шар. Парни поняли правильно, отстали и сопроводили до лагеря. Последнее, что запомнил, как к нашей тесной компании бросился Журбер и Гунбарь. Значит, они стихию смогли пережить, и это обрадовало. Улыбнулся им, и только тогда сознание меня покинуло. Нет, еще точно помню, как стал заваливаться, потянув за собой Ишту и Свинью. «И почему он в себя не приходит?» — донесся до моего сознания голос дочери императора. «Лежит, как замороженный принц», — вздохнув, сказала баронесса. «Какой принц?» «Тебе в детстве сказок не читали?» — удивилась Свинья. «Впрочем, не удивлюсь, что это быль. Там какая-то злая колдунья повздорила с сыном короля. Заколдовала яблочко и ему подсунула. Когда же парень его съел, то превратился в спящего красавца. Маги чего только не делали. Колдунью поймали, пытали всячески, а потом и вовсе голову ей отрубили. Даже из ее крови делали эликсиры. Не помогло. Подумав, поместили принца в хрустальный гроб и замуровали в фамильном склепе. Прошло пару сотен лет, и какая-то воительница обнаружила гробницу. Позарилась на меч с кинжалом, разбила гроб, да поскользнулась, порезавшись. Прямехенько на принца упала. Кровью своей обрызгала, да еще и поцеловала случайно. Баронесса замолчала, а графиня ее поторопила. «Дальше-то? Что дальше-то произошло?» – нетерпеливо воскликнула Иштания. «Ой, даже и не помню уже», – задумчиво произнесла баронесса. «Не ври, рассказывай!» – буркнула графиня и, похоже, пихнула подругу. «Ну, может, и не пихнула. Глаза открыть не получается. Но девушки точно завозились». «Ладно, слушай», — сдалась Свинья. «На чем я остановилась?» «Воительница на принца упала», — подсказала Ишта. «Точно», — хмыкнула баронесса. «Так вот, упала она так удачно, да еще в этот момент вдох глубокий сделала, что принца-то и поцеловала. Тот, не будь дураком, сразу проснулся. Глупышку обнял, от себя не отпустил и прямо на стеклянном ложе с ней любовью занялся. Представляешь, как им было неудобно?» «Врешь!» – выдохнула дочь императора. «Это же сказка или быль, как могу врать? Сама-то там не была и свечку не держала. Однако, думаю, в нашем случае такой вариант стоит попытаться повторить». «Ты это о чем?» – не поняла графиня подругу. Целую графа и посмотрим, очнется он или нет». «Да ну тебя!» – буркнула Иштаня, но как-то неуверенно. «Не верю в такое». «Хм, а получилось бы неплохо. Попытайся меня девушка поцеловать, когда я почти очнулся. Жаль, что продолжению, как в рассказе баронессы, не бывать. Лежу ты на обычной кровати. Нет, вру, на чем-то очень жестком. Но точно не в хрустальном гробу. Кстати, сказку такую в своем детстве слышал. Правда, с другими деталями и без таких подробностей. Впрочем, рассказ баронессы не так и плох. Любой правитель бы отыскал колдунью и церемониться не стал. Насчет же финалочки, то сомневаюсь, что принц что-то мог сделать, пролежав в одной позе столько времени. Он бы и двинуться не смог, не то что кого-то там обнимать. С другой стороны, на то и сказка, да еще замешанная на магии. Последнюю нельзя со счета сбрасывать, она на многое способна. Так и не поцелуют никто, не желают, чтобы очнулся, прошептал я, приоткрывая веки. Нахожусь в какой-то пещере. Горит несколько магических лампадок, вход завешен тканью, мебели нет. В стене выдолблены полки, на которых стоят какие-то склянки. Девушки переглянулись и склонились над моим лицом. «Кто первая смелая?» – поинтересовался я и попытался приподняться. «Ну, как и говорил, мышцы не слушаются. А, надеюсь, провалялся тут не так много времени, как какой-то принц». Впрочем, направил на себя малое целебное заклинание, благо источник полон. «Ай, Алексис, ты все шутишь!» Обвиняюще ткнула пальцем мне в грудь баронесса. «Он над нами издевается!» Поддержала подругу графиня. «А мы за него переживали, ночи не спали, и такая благодарность!» «Но целовать-то меня отказалась!» Хмыкнул я и сел. «Ты рано очнулся! Я почти ее дожала!» Усмехнулась Веня. «Как давно в таком состоянии? Что нового?» Задал вопросы, ощущая, что жизненно необходимо сделать несколько вещей. Хочется сполоснуть лицо водой, привести себя в порядок, посетить уборную и съесть быка. Очень голоден. Такое ощущение, что желудок к спине прилип. «Три дня прошло, как ты нас вывел к отряду», сказала племянница герцога. «Журбер пытался настоять, чтобы путь продолжили, но мы тебя оставлять отказались». Сказала та, но потом поспешно уточнила. «Только не подумай. Одного бы не бросили. Хотели оставить парочку воинов». «И на том спасибо», – кивнул девушкам, после чего намекнул, что желаю поискать кустики. Из пещеры выбрался и убедился, что уже поздний вечер. Лагерь контрабандистов оказался неплохо оборудован. Имеются навесы, очаги для скрытого разведения костров. «Все спят, кроме дозорных», — шепнула баронесса, появившись следом за мной. «А вы выполняли роли сиделок», — уточнил у девушки. «Да, после того, как ты нас спас, то решили отдать должок», — усмехнулась та. «Интересно, чья это мысль? Скорее всего, Журбер предложил так говорить, чтобы подруги не чувствовали себя обязанными. Ну, не собирался с них что-то требовать. И уж тем более не помышлял поступать, как неизвестный принц из легенды. Сейчас вряд ли бы сумел. А он был силен, если со спасительницей сразу же любовью занялся. Но на самом деле, если что-то между ними и произошло, то точно не в хрустальном гробу. Готов поспорить. Разбуди Гарая и Журбера. Хотел бы с ними переговорить», — попросил я свинью. «А мне что сделать?» — задала вопрос Иштаня. «Тебе?» — потер я скулу, ощущая под пальцами щетину. «Организуй чего-нибудь перекусить. Надеюсь, у нас не закончилось продовольствие?» «С едой полный порядок», – заверила меня дочь императора. Кивнул я и направился к до боли знакомому строению из моего мира – этакому деревянному туалету, сколоченному из плохо обработанных досок. Даже кустики не понадобились. Герцог с лейтенантом отказались что-либо рассказывать, пока я не поем. Кстати, перловая каша оказалась на удивление вкусной, как и чай из травок. К сожалению, наши запасы продовольствия подошли к концу. При шторме много вещевых мешков оказались утеряны. Но больше всего расстроило, что наш отряд потерял 4 воинов. 2 попали под камнепад, я сам видел, как они упали. А еще о паре подчиненных Гарая ничего не известно. Они прикрывали отряд и держались позади, метрах в 500. Следили, чтобы за нами не было погони. «Тропу завалило так, что пройти невозможно», — объяснил лейтенант. «Парней от нас отрезало и остается надеяться, что они уцелели». «Что сомнительно», — вздохнул Журбер. «Мы и вас-то с девушками не чаяли живыми увидеть. Никогда такой бури не видел. Да еще с магической составляющей. Скорее всего, непогоду усилили шаманские орки. Они на это способны». «И зачем им это?» — пожал я плечами. «Уж скорее всего в этом замешаны контрабандисты, когда увидели, куда двигается наш отряд. Как понимаю, никого тут из лихих людей не обнаружили, а те не спешат объявляться. К этому моменту исследовал пещеру, где провалялся пару дней. Она оказалась обжитой, такое ощущение, что кто-то тут жил, но недавно ушел». «Даже если и они, то что это меняет?» – пожал плечами Журбер. «Нам необходимо спешить. Время стремительно уходит». «Завтра выдвинемся», — кивнул я и посмотрел на лейтенанта. «Дорогу разведали? Не хотелось бы упереться в очередной завал». «Нам предстоит спуск», — достал карту лейтенант. «Есть два пути и оба чистые. В первом случае выйдем к поселению горцев, а от него день пути до ближайшего города. На мой взгляд, такой маршрут предпочтительней. Сумеем приобрести припасы и, возможно, купим пару повозок и лошадей». «Денег не хватит», – буркнул прижимистый герцог. «В этой местности лошади чуть ли не на вес золота. Боюсь, предстоит добираться пешком». «В городе обратимся к местным властям. Пусть посодействуют, чтобы быстрее оказались в Золотогоре», – спокойно сказал я, чем вызвал спор среди своих соратников. «Их аргументы понимаю. Боятся, что нас сдадут северянам или оркам, отряды которых наверняка наводнили близлежащие границы места. Но другого варианта у нас нет. Мы не в состоянии бегать и скрываться в чужой стране. Нас на раз вычислят и поймают. Не удивлюсь, что контрабандисты уже сообщили о незваных гостях, и к нам спешит пара горских отрядов. Оказать же сопротивление мы способны небольшой шайке бандитов. Против хорошо подготовленных воинов гор мы не продержимся и часа. Тут же чуть ли не в каждой горе есть шахты или подземные ходы. Тем не менее, мне попытались доказать, что ошибаюсь и риск слишком велик. Не мог не согласиться, поэтому чуть изменил план. Вперед выдвинусь лично, взяв помощники Гунбаря. Договорюсь с местными властями, сообщу об этом, и только тогда подтянется отряд». «Что, если вас арестуют и передадут северянам или оркам?» – задумчиво поинтересовался Журбер. «Не получив от нас вестей, вам предстоит действовать самостоятельно?» Пожал я плечами и перехватил руку Гарая, который что-то хотел показать на карте. «Не говори, не хочу знать о запасных вариантах, которые смогу неосознанно выдать врагу». «На это мы порешили. Моих верительных грамот хватит, чтобы сумел переговорить с властями этой земли. Точнее, гор. Вряд ли на себя кто-то возьмет ответственность и арестует посланцев Валтура. Конечно, не факт, что захотят помочь. Если этого не произойдет, то останется тратить монеты, а их не так много». Удивительно, но категорически против высказалась Ишта, когда ей рассказали о наших, точнее, моих планах. Мы даже с дочерью императора прилюдно поругались, не имея на то никакого права. Пришлось ей напомнить, кто является командиром и волен принимать непопулярные решения. К этому моменту лагерь проснулся, и свидетели нашей ругани оказались почти все. Ну, настоял, вернее, слушать Ишту не стал. Та осталась при своем мнении. «Идем», – кивнул Гунбарю, когда начало рассветать. «Удачи», – пожелал герцог с лейтенантом, а вот Иштаня промолчала. Даже не отреагировала на тычок в свой бок, которым подруга наградила. Если так и дальше пойдет, то дорога превратится в мой персональный ад, который устроит дочь императора. «Осуждаешь?» – поинтересовался я у своего помощника. «Нет, ну и завидовать не стану», – честно ответил Гунбарь, когда начали спускаться по тропе, а лагерь остался позади. Буквально через час подозрения графини нашли подтверждение. У моих ног вонзился арбалетный болт, а из-за валуна нам предложили сложить оружие. Кто-то нас пытается пленить? Надеюсь, те, кто готов разумно мыслить. Глава 4. Договор с горцем. События глазами баронессы Свинии. Наблюдая, как граф со своим помощником уходит разведать путь, я пыталась понять, что чувствую сама и как на происходящее реагирует подруга. Как-то так получилось, что с дочерью императора сблизились, сами того не желая. По задумке своего родственничка, к которому все же неоднозначно отношусь, Иште я должна была стать наперсницей и наставницей. Особенно, если девушку начнут использовать в политических целях. Нет, ничего против договорных браков между аристократами не имею. Если это меня не касается. В общем-то, к этому все терпимо относятся. Но торговать с собой не желаю. Насмотрелась, как девочки в доме удовольствий этим занимались и поймала себя на мысли, что аристократы ничем не хуже. Какая разница, с кем спишь, если за это деньги получаешь? Ну, в светском обществе берут не только золото, но и титулы, положения. И тем не менее, когда престарелый мужчина женится на молоденькой девице с титулом, то это вызывает некое отторжение. Разумеется, о любви речь в таком случае не идет. Наверное, что-то со мной не так. Но лучше кухаркой или подавальщицей буду работать, а на это не пойду. «Свения, о чем задумалась?» – поинтересовалась Ишта, когда Алексис скрылся за поворотом. «О жизни», – неопределенно ответил я, а потом спросила. «Скажи, ты действительно готова ко всему, что будет у горцев?» Не просто так задала этот вопрос. «Хочу понять, правильно ли графиня оценивает положение дел?» «Но что сделаю, если той мозги запудрили?» «Открыть глаза? Тогда пойду не только против Журбира, но и императора, а это уже получится измена. При этом есть еще магический договор найма, который подписала. Как мои действия расценит магия?» «С чего вдруг об этом спрашиваешь?» – посмотрела мне в глаза дочь императора. «Сама все знаешь, мы пытаемся спасти империю. Правда, сомневаюсь, что династический брак удастся заключить. Мое положение при императорском дворе оставляло желать лучшего. Валтур признал дочерью недавно». «Понятно», – чуть улыбнулась подруге, а потом неожиданно для себя поинтересовалась. «К Алексису ничего не чувствуешь?» И Штаня нахмурилась, дернула плечиком, а потом ответила. «Граф сложный человек. Иногда хочется его придушить собственными руками. А бывает очень милым». «Чувства?» – графиня фыркнула. «А разве могу себе их позволить?» «Но когда я рассказывала сказку, ты готова была его поцеловать?» – улыбнулась я. «Как и ты», – хмыкнула та. «И не говори, что графу неблагодарна. Он нас спас и чуть ли не на себе приволок, когда идти не могли». «Долг платежом красен», – неопределенно ответила, а потом усмехнулась. «С моей репутацией наследнику герцогства не подойду. Поэтому-то и не зарюсь. В этом плане тебе не соперница. Ладно, пойду, пообщаюсь с дядей. Есть к нему пара вопросов». Кивнула в сторону Журбира, что-то обсуждавшего с лейтенантом. Не захотела дочь императора откровенничать, или действительно к Алексису испытывает смешанные чувства, в которых нет любви. Если разобраться, то поступки графа далеко не всегда понятны. Точнее, он способен выбесить даже меня. Чего уж там говорить про ту, у которой мало опыта в общении с мужчинами. Нет, не могу похвастаться своими любовными похождениями. От себя этого не скрыть. Но повидал разных господ с их странными взглядами и наклонностями. Удивительно. Но Алексиса пока не сумела разгадать. Словно у него какая-то тайна. И действительно, Ишта права, поведение графа зачастую озадачивает. Или в этом и есть его харизма? Боюсь, помани он любую девицу или светскую даму, и ему никто не откажет. Взять хотя бы Азалию. У нее была в Пуртанске превосходная репутация. Нет, слухи, точнее сплетни ходили, что больному мужу изменяет, но подтверждений этому ни разу не нашлось к разочарованию сплетниц. И тем не менее, перед Алексисом не устояла. Но никто за это ее не осудил и даже порадовались. Мол, какая же госпожа молодец. «Ты что-то хотела?» – отвлек меня от раздумий Журбер, которому не заметила, как подошла. «Стоишь уже некоторое время, о чем ты мечтаешь. Свения, рад, что наши отношения наладились. Ты бы знала мои переживания, когда тебя не обнаружил после того, как буря стихла. Простите, задумалась. Чуть склонила голову. Хочу предупредить. О чем? Прищурился бывший глава тайной канцелярии, вмиг превратившись из добросердечного родственника в жесткого человека. «Насчет того, что ждет Иштанию», — медленно произнесла я. «Простите, но если пойму, что ей будет грозить опасность, то не буду ее уговаривать и готовить принять такую участь, принеся себя в жертву». Герцог внимательно на меня посмотрел, хмыкнул, пожал плечами и сказал. «Как бы нам всем чего-то не хотелось, а приходится идти на жертвы». Он поднял руку, останавливая готовое сорваться у меня негодование. «Успокойся. Не собираюсь жизнь Ишти уж совсем портить. Не такое я чудовище. Однако зачастую капризы излишни. А ты сделаешь все, чтобы дочь императора была готова к любым неожиданностям. В том числе, если потребуется. Сама ее подготовишь к первой брачной ночи. Это не только в интересах империи, но и всех нас касается. Ты ее наперсница, так оставайся в этой роли и не бери на себя что-то большее. Поняла? А еще, насчет графа Алексиса. Не думаешь ли ты, что он выступит в роли защитника? Он далеко не глуп. В этом могла убедиться. Следовательно, примерно представляя, для чего идем к горцам в такой компании. Да и сама Иштаня об этом знает и согласилась помочь императору. Да, вот и поговорила. И ведь ничего другого не ждала. Неужели рассчитывала, что советник императора проявит жалость и участие? Наивная. Журбер привык играть жизнями, ставя интересы империи превыше всего. Разумеется, если потребуется, он и меня продаст. Точнее, попытается. Я-то не собираюсь смиренно идти на убой. Ну и сказать своему родственничку нечего, особенно после его слов про графа. Неприятно, что Алексис на одной стороне с Журбером. Мне казалось, что он не такой. Вот и верь после этого людям и думай о них лучше, чем они на самом деле. Не стала ничего отвечать герцогу, кивнула, развернулась и поплелась в сторону навеса. Необходимо обдумать его слова. События глазами Алексиса. Стоим с Гунбарем и ждем, когда к нам подойдет грузный горец, рост которого доходит до моей груди. А представитель контрабандистов не торопится. У него вальяжная походка, но в глазах настороженность. Мышцы напряжены, готов в любой момент вступить в схватку. Хм. При этом пятеро его товарищей на нас арбалеты нацелили. Нет, горцы в укрытиях сидят. Ну, это после того, как болт у моих ног в землю воткнулся, я магическое зрение подключил и просканировал окружающую местность. Честно говоря, в очередной раз забыл про такую возможность. Но, наверное, это к лучшему. Зная засаде, то неизвестно, как бы себя повел. При этом сам хотел на контакт с местными выйти. «Алексис, что будем делать?» – шепнул мой телохранитель. «Явно в засаду угодили. Но если попытаться скрыться за тем валуном...» Он едва заметно кивнул, указывая направление. «То шанс получим неплохой». «Не дергайся. Если сразу не попытались убить, то хотят поговорить. А это мне и нужно». Ответил ему и добавил. «Ты в разговор не вмешивайся. За оружие без приказа не хватайся. В крайнем случае выставлю магический щит, и у нас будет время уйти». Своему источнику уже отдал указания и надеюсь, что купол успею поставить до того момента, как нас атакуют. Правда, у приближающего горца имеется как минимум один боевой артефакт неизвестной мощности. Вроде бы что-то связано с магией Земли, но это не точно. Не так хорошо, как хотелось бы в аурах магических штучек разбираюсь. Зато у стрелков обычные болты. «Чужакам не рады», – произнес горец, когда расстояние между нами сократилось до 5 метров. «Что вы тут забыли? Уходите с нашей земли!» «Разве так гостей встречают?» – усмехнулся я. «Мы не пришли враждовать и чего-то требовать. Уважаемый, конфликта не хотим, но и от своей цели не отступим». «И какова ваша цель?» — нахмурился горец. «Меня зовут граф Алексис Вард. Возглавляю миссию императора Валтура II из Коршанска к вашему правителю. Наш отряд попал в затруднительное положение, и я с помощником отправился разведать путь, надеясь отыскать представителей местной власти. произнес я, а потом добавил. «С кем имею честь беседовать?» «Ну, считайте, что с помощником старосты», — подумав, ответил мой собеседник. «Загор меня кличут. Мы тут, он запнулся, — «за порядком следим». «Загор?» — переспросил я. И когда горец утвердительно кивнул, продолжил. «Не вам ли передавал привет комендант крепости господин Бург-Осташ? Он просил сказать, что не всегда крупная рыба лучше, чем мелкая. Правда, не понимаю, на что полковник намекал». «Вы знакомы с Бургом?» – чуть расслабился горец. «Ну, уже понял, что встретил того, кого хотел. Удача сегодня точно на нашей стороне. Впрочем, комендант был уверен, что любой контрабандист меня к главарю проводит, стоит об этом попросить. Но чтобы тот собственной персоной в горах оказался, на это даже Бург не рассчитывал. Он рассказывал, что Загор из поселения редко выходит, если только на какие-нибудь встречи выбирается. Гостили какое-то время, на стенах бок о бок штурм отражали. Вы же знаете, что крепость пала?» Спокойно сказал своему собеседнику и печально улыбнулся. «Слышал», — не стал тот отнекиваться. «А как смогли уйти?» «Проверяет. Он однозначно в курсе того, как мы передвигались. Не удивлюсь, если его воины и за лагерем следят. А если отмашку даст, то всех перестреляют, как в тире. Да, в горах у нас нет ни единого шанса против горцев. Даже магические способности не помогут. В лучшем случае кто-нибудь в живых останется». «Бург дал сопровождающих», — уклончиво ответил я, но потом добавил. «Нас проводили за реку, а потом они вернулись. В горах уже двигались на свой страх и риск». «Еще и в магический шторм попали», — покивал Загор. «Кстати, почему с места сорвались и навстречу непогоде выдвинулись? Такой глупости не ожидал и сильно удивился». «Он уже не пытается даже скрывать, что за нами следили его люди. Пока еще не дал отмашку арбалетчикам, и те держат нас на прицеле». «Не доверяет. И, в общем-то, правильно делает». «Мы совершили ошибку», — удивился я. «Ну как так-то? На той поляне нас могло камнями засыпать или потоком воды смыть». «Ошибаешься», — усмехнулся Загор. «Если бы с вами был тот, кто в горах разбирается, то понял, что ничего не грозило, не считая дождя. В том месте даже ветер почти не поднимается, что бы ни творилось рядом. Место самой природой зачаровано». «Выход горной магии?» – не удержался от вопроса Гунбарь. «Поэтому там стоянку устраивали». «Алексис, твой помощник сведущ, но почему-то об этом только сейчас догадался», – хмыкнул горец. «А вот у меня некие подозрения возникли. Васт уверял, что в горах родился и жил. Все-то о них знает и непогоду чувствует. Примеры яркие приводил и убеждал, что нам промедление смерти подобно. Я ему поверил. Нет, не на слово. Сам к таким выводам пришел, но под влиянием. Мог ли он не распознать, что в том месте выход горной магии, являющийся естественной защитой? Наверняка знал. Еще и в эпицентр странного магического шторма мы угодили. Словно нас туда специально привели. Предательство? Есть такая вероятность. Но почему и как это мог враг организовать? Когда в лагерь вернусь, то с Вастом предстоит непростой разговор. Ну, нет, не беседа, допрос. «Меня зовут Гунбарь», — представился мой спутник. «Уважаемый Загор, а такие бури, что недавно была, в горах частое явление, не почувствовали ли в ней что-то необычное?» «Правильный вопрос», — усмехнулся Загор и кивнул в сторону валунов. «Не желаете присесть? Похоже, нам есть о чем поговорить». «А нас так и продолжат на прицеле держать?» – поинтересовался я. «Нет, если опасаешься, то не возражаю. Но что, если у кого-то из твоих подчиненных палец дрогнет на скобе спуска арбалета?» «Тот, кто в руках держал кирку и рубил по несколько часов кряду горную породу, с такой мелочью справится!» – усмехнулся горец, но все же поднял вверх левую руку и сделал кистью круговой знак, дав какое-то указание находившимся в засаде. «Нет, воины не покинули своих мест. Там и остались. Но в нас целиться перестали. Это еще не полное доверие, Но такие действия обнадеживают на удачный исход переговоров. Мы прошли и присели на валуны. Загор чувствует себя комфортно, а вот нам с Гунбарем непривычно. «Значит, весточку Бург прислал», — задумчиво произнес Горец. «Надо же! Даже напомнил о давнем споре». Он усмехнулся, но потом продолжил. «Хорошо. Помощи не обещаю, но мои воины вас не тронут, если черту не переступите». «Полковник говорил, что могу рассчитывать на помощь», — осторожно заметил я, а потом поспешно добавил. «За услуги, разумеется, готовы заплатить». «И что вам требуется?» — сделал недовольное лицо Горец, при этом не смог скрыть в своей ауре ликования. Что ж, примерно так комендант крепости описывал своего старого не то друга, не то приятеля. Насколько понял из пояснений Бурга, то у них своеобразное соревнование идет на протяжении лет 10, если не больше. Иногда встречались и своими успехами хвастались. Загор говорил, сколько караванов под носом полковника провел, а тот, в свою очередь, хвастался успехами по ликвидации контрабанды. Похоже, веселились они от души. «Хотим остановиться в поселении, передохнуть, посетить ближайший город, а потом отправиться в Золотогор», — раскрыл я карты и уточнил. «Сколько это будет стоить, если вы возьметесь за нашу защиту от любопытных?» «Тут непросто подсчитать», — задумался Горец. «Много неучтенных факторов, а риск стоит денег. Правильно?» «Набивает цену. И, похоже, торговаться предстоит долго. Иначе он без штанов оставит, обдерет как липку». «Да какой риск в вашей спокойной стране?» — отмахнулся я. «Вы же ни с кем не воюете, ведете торговлю. А то, что не желаете платить пошлины и налоги соседней империи, так у каждого свой взгляд». «За вами охотятся. Вы точно от кого-то убегаете», — хмыкнул глава местных контрабандистов. «Усиленная магия и буря чего только стоит. Зачем мне столько хлопот?» «Если разместите в поселении, мы оплатим гостеприимство. Разумеется, в разумных рамках», — спокойно сказал я и предложил. «Разобьем наше предположительное сотрудничество на этапы. Каждый оценим, а после удачного завершения дела то рассчитаемся. Как вам мое предложение?» «Я специально сказал, что заплачу после завершения услуг», при этом обозначил, что их можно разделить на части. «Нет, так дела не делаются», — помотал головой Загор. «Существует задаток, а по окончании дела полный расчет. Сейчас вот вы просите войти в поселение и устроиться на отдых. Услуги трактирщика, еды и всего прочего, чего захотите, не в счет, это отдельная плата. Я же готов дать гарантии, что ваш отряд никто не тронет. За это...» Он задумался на пару мгновений. «Попрошу 500 золотых». Сошлись на 150. И то Журбер выскажет недовольство, что разбрасываюсь не своим золотом. «А потом нам потребуется...» Начал, но Загор меня перебил. «Об этом после поговорим. Приведи отряд в поселок. Людей предупрежу. Вас не тронут. Разместитесь в трактире, отдохнете. Познакомимся поближе. Тогда и посмотрим, будем ли сотрудничать». «Загор, а ты осторожен», — усмехнулся я. «Алексис, так жизнь заставляет», — хмыкнул тот. «Ну, сейчас заплатишь или после заселения?» Опять проверяет. 75 золотых после того, как руки пожмем и магическим договором скрепим. А остальные после дела. Так же договорились, правильно?» — спокойно ответил я. «Слово надо держать, даже если и понял, что в убыток сработал». Сделал расстроенный вид Горец, но глаза лукаво блеснули. «Думаю, он бы и на меньшую сумму согласился. Впрочем, как и я на большую. Пожали мы друг другу руки, наскоро произнесли стандартные слова договора и призвали свидетелей магию. Каждый из нас выпустил из своего источника искру силы, которая кольнула кожу договаривающейся стороны». «Жду в поселении. Дорога безопасна, никто не тронет. Если только зверь какой, или вновь непогода разыграется», — сказал напоследок Загор и, махнув своим арбалетчиком, не оглядываясь, ушел. Мы же с Гунбарем отправились в обратный путь. Благо, не так далеко от лагеря ушли. Но на ночь глядя, вряд ли отправимся в поселение. Но, может, и рискнем. Велик соблазн.